61. Джим Кумс поднял Челленджер до 16 тысяч футов. Он проверил инструменты и включил автопилот. Под крылом реактивного самолета, как показывал направленный луч радара, расстилалась каменистая пустыня и горы. Прогноз погоды на маршруте обещал чистое небо. Взлет и посадка были самыми ответственными действиями при управлении Челленджером. Теперь, при почти идеальной видимости и работающем автопилоте, Кумс может откинуться в кресле и расслабиться. Его разбудили в его комнате рядом с ангаром получасом раньше, и Дорн сообщил, что мистер Крипсин желает немедленно вернуться в Пальм-Спрингс. Сам Крипсин, переживший нервный срыв, находился в пассажирском салоне. Он поднялся на борт в белом халате и с бледным как мел лицом и уткнулся в кислородную маску, как только пристегнулся. Найлз и Дорн были даже более тихими, чем обычно. Уэйн сидел молча и размышлял, даже не удосуживаясь ответить на вопросы Кумпса. И еще один пассажир был на борту самолета, темноволосый юноша, которого Кумпс вез из Чикаго. Взгляд парня был упрямым и восторженным, чем-то средним между яростью и страхом, а может быть, в нем было немного и того, и другого. Кумпс не знал, почему, но он был счастлив, что он не этот парень. Кумпс зевнул, еще не совсем отойдя от прерванного сна. Через пару часов они будут в Пальм-Спрингс. Со своего места в середине самолета Билли видел, как вздымалась грудь Крипсина, когда огромный мужчина делал вдох через кислородную маску. Крипсин сел лицом вперед, чтобы для него было достаточно места, и дышал, словно в агонии. Внезапно он протянул руку и задернул пластиковую занавеску, отгородив себя от остальной части салона. Найлз дремал рядом с Билли, Дорн через проход. Напротив Крипсина, как статуя, сидел Уэйн. «Что они сделали с ним?» — гадал Билли. «Как эти люди смогли прибрать к рукам крестовый поход Фальконера?» В глазах Уэйна был ужас и безумие, и Билли испугался, что ему уже ничем не поможешь. Но он все равно попробует. Он считал это частью своего неисповедимого пути — пробиться сквозь барьеры страха и смести их, помочь Уэйну свернуть с дороги, которая ведет его прямо в лапы Августа Крипсина. Его мать, их мать, вероятно, мертва. Сумасшествие Уэйна было тому причиной, а Крипсин оказал ему эту услугу. Приемному сыну Джимми Джеда Фальконера в наследство достались страх и ненависть. Билли вспомнил, что ему говорила мать. «Уэйн будет не в состоянии распознать зло, когда оно окажется поблизости. Уэйн может оказаться слабым звеном, через которое будет действовать меняющий облик, чтобы заполучить его, Билли». Он откинул голову и крепко зажмурил глаза. Что бы она посоветовала ему делать сейчас? Когда он открыл глаза, то увидел, что Уэйн смотрит на него, оглянувшись через плечо. Они смотрели друг на друга несколько долгих секунд, и Билли почувствовал, как между ними пробежал ток, как будто они были двумя подключенными друг к другу батареями. Потом Уэйн поднялся с места и пошел по коридору, избегая взгляда Билли. «Что такое?» — спросил Найлз, когда Уэйн растолкал его. «Я хочу пройти в кабину пилота», — сказал Уэйн. Его глаза были стеклянными, а виски пульсировали. «Можно?» «Нет, иди сядь на место». «Мистер Крипсин всегда разрешал мне», — настаивал Уэйн. «Я люблю сидеть впереди, чтобы видеть оборудование». Он криво улыбнулся уголком рта. «Мистер Крипсин хочет, чтобы я был счастлив, не так ли?» Найлз помолчал, а затем раздраженно произнес: «Ладно, иди, какое мне до тебя дело?» Он снова закрыл глаза. «Уэйн!» — позвал Билли, и юноша оглянулся. «Я тебе не враг, я никогда не хотел, чтобы все так обернулось». «Ты должен умереть!» Глаза Уэйна горели двумя горящими голубыми звездами. «Я должен в этом удостовериться. Пусть это будет последнее, что я сделаю. Бог поможет мне в этом». «Послушай меня», — сказал Билли. От него исходил жар. «Он должен сказать ему прямо сейчас и заставить поверить. Пожалуйста, я не зло, как и моя мать. Ты Ты никогда не задумывался, откуда у тебя возник дар исцеления? Почему именно у тебя? Я тебе могу объяснить, почему. Не отворачивайся, пожалуйста. Фальконеры не были твоими настоящими родителями, Уэйн». Уэйн замер. Несколько секунд его рот беззвучно открывался и закрывался, а затем он прошептал: «Откуда ты знаешь это?» «Я знаю, потому что об этом мне сказала моя, наша мама. Я говорю тебе правду. Твоей родной матерью была Рамона Крикмор, а отцом — Джон Крикмор. Ты родился в один день со мной, 6 ноября 1951 года. Джимми Джет Фальконер купил тебя у человека по фамилии Тилман и вырастил тебя как своего собственного сына. Но это не потому, что наши родители не любили тебя, Уэйн. Они любили, но они хотели, чтобы ты попал в хороший дом, и они...» «Лжец!» — произнес Уэйн придушенным голосом. «Ты лжешь, стараясь спасти свою жизнь!» «Она любила тебя, Уэйн», — продолжал Билли, — «несмотря ни на что. Она знала, кто ты такой, с того самого момента, когда впервые увидела тебя на палаточной проповеди. Она говорила, что тебя используют, но не могла противостоять этому. Посмотри на меня, Уэйн, я говорю тебе правду». Уэйн поморгал, коснувшись ладонью лба. «Нет, ложь! Все лгут мне, даже мой собственный папа!» «В тебе кровь Крикморов. Ты сильный, сильнее, чем думаешь. Я не знаю, что они с тобой сделали, но ты должен бороться с этим. Ты не должен позволить им победить». Найлз, дремавший в своем кресле, зашевелился и велел Билли заткнуть свой рот. «Ты будешь гореть в аду», — сказал Уэйн Билли, повернулся и пошел в сторону кабины пилота. Несколько секунд он стоял и смотрел на Августа Крипсина. Мужчина сидел с закрытыми глазами и с ревом вдыхал и выдыхал кислород. «Увидишь», — прошептал Уэйн и направился в кабину пилота, где в полудреме сидел Джим Кумбс. Кумбс зевнул и сел, быстро оглядев приборы. «Привет, Уэйн», — сказал он. «Привет. Рад, что ты пришел. Я как раз хотел попросить тебя, чтобы ты подменил меня, пока я схожу в сортир. Мы на автопилоте, так что тебе ничего не надо трогать. Красивая луна, да?» «Конечно». «Ну?» Он потянулся, а затем расстегнул ремни и встал. «Я постараюсь как можно быстрее. Прислушайся к двигателям. Они хоть кого заставят заснуть». «Да, сэр». Уэйн опустился в кресло второго пилота, туго пристегнулся ремнем и взглянул на приборную панель. Скорость 431 узел, высота 16 тысяч. Компас указывал на северо-запад. «Хорошо, парень», — сказал Кумбс и вышел. Уэйн прислушался к раздающимся в наушниках, проплывающим из пространства сигналам навигационных маяков, затем взглянул на штурвал, двигающийся по команде автопилота. Чувство власти заставило его щеки запылать. Все они были в его руках. Он знал, что не должен позволить им привести его обратно в Пальм-Спрингс. Он потерпел поражение с походом, потерпел поражение со своей целительской миссией, потерпел. Но здесь, высоко в небе, он мог про все это забыть. Он поднял трясущуюся руку и выключил автопилот. «Не делай этого, сынок!» Рядом в кресле пилота сидел в своем желтом костюме Джимми Джет Фальконер с серьезным обеспокоенным лицом. «Ты должен доверять мистеру Крипсину. Он заботится о тебе, сынок. Он даст тебе сделать с Билли Крикмором все, что захочешь. Но не делай то, о чем думаешь. Это все разрушит». Уэйн посмотрел на него, а затем покачал головой. «Ты лгал мне все время. Я не твой сын, не так ли? Я никогда не был». «Нет, ты мой сын. Не слушай это дерьмо. Слушай меня. Доверяй мистеру Крипсину, Уэйн. Не делай того, что пытаешься». Уэйн увидел испуг в глазах мужчины. Это доставило ему удовольствие. «Ты испугался», — сказал он. «Ты испугался до смерти, так? Ты уже мертв». «Не делай этого, маленький сучонок!» Лицо Фальконера стало расползаться, как восковая маска. На Уэйна глянул один звериный красный глаз. В салоне Билли почувствовал холод и открыл глаза. Пилот проходил мимо него в туалет, находившийся в хвосте самолета. Билли дернулся и огляделся вокруг, потому что увидел нечто такое, что заставило его сердце громко застучать. Пилот остановился и оглянулся, наморщив лоб. «Что-нибудь не так?» — спросил он настороженно. Билли не ответил. Тело мужчины было окружено зловещим и сине-черным туманом. От него во все стороны тянулись короткие дымообразные щупальца. «На что ты смотришь?» — спросил Кумпс, пригвожденный к месту темным, напряженным взглядом Билли. Билли повернул голову и посмотрел на сидящего через проход Дорна. Черная аура вцепилась в него, как блестящая темная кожа. Через сиденье протянулась рука Найлза и схватила Билли за плечо. Рука была окутана черным предвестником смерти. Окруженное черной аурой лицо Найлза подалось вперед. «В чем проблема, малыш?» — спросил он. «Все они умрут», — понял Билли. «И, возможно, он сам тоже. Самолет. Кто им управляет? Уэйн?» Неожиданно салон наполнил холод смерти. Когда Уэйн вошел в кабину пилота, все внезапно изменилось. Уэйн собирается сделать это. Уэйн собирается убить их всех. «Нет, не делай этого, маленький сучонок!» — ревело существо, сидящее в кресле пилота. «Не делай этого!» Маска Джи-Джи Фальконера растаяла, и теперь Уэйн видел, что это было ужасное существо с горящими красными глазами и кровожадной мордой дикого вепря. Уэйн понял, что видит зло в его настоящем обличии. Существо издало придушенный бормочущий звук, когда Уэйн ухватился за штурвал и нащупал ногой педаль управления рулями. Затем он бросил Челленджер вправо-вверх, увеличивая при этом подачу горючего в двигателе. За мгновение до того, как шум двигателя резко усилился, Билли услышал рев меняющего облик. Самолет, ревя двигателями, завалился на правое крыло. Тело Билли с такой силой прижало к сиденью, что какое-то время он не мог вздохнуть. Все, что не было привинчено или приварено, дипломаты, бокалы, бутылки перье, начали опасно летать по салону, разбиваясь о переборки. Джима Кумпса рвануло в сторону так резко, что он так и не понял, что произошло. Его голова, с хрустом ломающейся кости, ударилась о потолок кабины, и его тело оставалось в таком положении до тех пор, пока самолет не вывернулся и не вышел в горизонтальный полет. Кумпс плюхнулся в проход. Его глаза были открыты, а зубы глубоко вошли в прикушенный язык. Руки его были согнуты так, будто он собирался укусить себя за пальцы. Билли задыхался. Самолет внезапно бросило влево, а затем он вошел в глубокое пике. Мимо головы Билли пролетела бутылка перье и взорвалась, ударившись о переборку. Крипсин кричал из-под кислородной маски. Лицо Дорна стало мраморно-белым, а его руки крепко вцепились в подлокотники кресла. Он повизгивал, как ребенок на ярмарочных каруселях. Существо в кресле пилота заколебалось, как мираж, и исчезло. На лице Уэйна застыла улыбка, а его щеки стали впалыми под действием огромного ускорения. «Сейчас он им покажет», — думал он. «Он покажет всем лжецам». Он громко рассмеялся и перевернул самолет кверху брюхом. Челленджер послушно повиновался. Доска для бумаг сильно ударила Уэйна по голове. Вокруг него затанцевали карандаш и листки бумаги. Он подал штурвал вперед, направляя Челленджер в глубокое пике по направлению к черноте, расстилавшейся внизу. Визжал разрезанный носом самолета воздух. Уэйн следил за альтиметром. 13 тысяч, 12 тысяч, 11 тысяч, 10. «Уэйн!» — завизжал со своего сиденья Найлз. «Прекрати это!» Он начал отстегивать пристежной ремень, но, бросив взгляд на лежащее с разбитым черепом у чайного столика тело Кумпса, понял, что в тот самый момент, когда сделает это, он будет мертв. Уэйн усмехнулся с полными слез глазами. Машина полностью ему подчинялась. Он увидел, что альтиметр показывал 4000 футов, и резко завалил самолет вправо. Скорость катастрофически упала. Штурвал начал дергаться в его руках. Ни разу за всю свою жизнь он не чувствовал себя таким могущественным. Двигатели стонали. Самолет начал дрожать, напрягшись до предела. Уэйн не мог дышать, и перед его глазами запрыгали черные точки. С усилием, почти вырвавшим ему руки, Билли расстегнул свой ремень. Его немедленно отбросило почти на колени к Найлзу. Он вцепился в переднее сиденье, пытаясь подтянуть себя к кабине пилота. Уэйн выровнял самолет, а затем снова бросил его в пике. Билли словно щепку бросала по салону. Он прижал голову к коленям, пытаясь за что-нибудь ухватиться. Его подбородок ударился о стол, и, ослепнув от боли, Билли рухнул вперед. Его левое плечо тоже обо что-то ударилось, и снова его пронзила жгучая боль. Он уцепился за пластиковую занавеску, которая висела вокруг сиденья Крипсина. Та порвалась, и сквозь пелену боли Билли увидел перекосившееся от животного страха мертвенно-бледное лицо владельца корпорации Тенхае. Менее чем в 500 футов от земли Уэйн изо всех сил потянул на себя штурвал. Самолет выровнялся, и альтиметр показал 492 фута. Уэйн видел перед собой какие-то смутные очертания, омытые янтарным лунным светом. Он включил дроссель, гася скорость. Что-то огромное, темное и рваное пронеслось не далее, чем в 50 ярдах от самолета. В кабину вошел Билли, и Уэйн оглянулся через плечо, полуоскалясь, полуулыбаясь. А затем Билли увидел это. Оно возникло впереди, занимая все поле зрения. Лунный свет отблескивал на выветренных скалах. Уэйн резко повернулся и инстинктивно попытался поднять самолет над горным пиком, в который они почти врезались. Челленджер задрожал от резкого изменения курса. В следующий момент раздался предсмертный крик раздираемого металла, когда правое крыло зацепилось за скалу. Резкий толчок от столкновения бросил Билли назад, и он ударился головой о потолок, а затем упал на колени, глядя на текущую из носа кровь. Низ фюзеляжа царапнул по скалам, которые вспороли его, как консервную банку. По швам побежали искры и огонь, который засосал двигатель правого борта. В следующую секунду он взорвался, смяв сначала правую сторону фюзеляжа, а затем ворвавшись внутрь салона со стоном и скрежетом вырываемых заклепок. Раскаленные до красна обломки металла пронзили Найлза сзади и прошили насквозь его и спинку сиденья, на котором раньше сидел Билли. Летящий и пылающий кусок обшивки снес Найлзу верхнюю часть черепа, забрызгав мозгами Дорна. По всей панели управления мигали предупреждающие огоньки. Хвост самолета был охвачен огнем, двигатель исчез, конец правого крыла и элероны были искалечены. Рули не подчинялись командам. Уэйн увидел, что скорость быстро падает. Они падали вниз в окруженную горами белую долину. Загорелся фюзеляж, и кабину пилота заполнил едкий дым. Быстро приближалась поверхность, круговерть янтарного цвета земли с редкой растительностью. Уэйну хватило времени только на то, чтобы погасить оставшуюся мощность двигателей. Самолет ударило. Он подскочил и ударился снова. Поднявшаяся пыль закрыла ему обзор. Его бросило вперед, потом назад. Ремень чуть не разрезал его пополам, а штурвал вырвался из рук. Самолет в шипящем саване искр рванулся вперед. Затем развалился пополам, потерял крылья, перевернулся и, накренившись, помчался вперед по каменистой пустыне, как по посадочной полосе. Голова Уэйна дернулась вперед и ударилась о колонку штурвала. Остатки самолета проползли еще 100 ярдов и остановились. Билли пошевелился на полу кабины, где его прижало сзади к спинке сиденья пилота. Он увидел, что кабина теперь представляла собой мешанину горящих проводов и обстановки. Сквозь отверстие, образовавшееся в результате того, что лайнер раскололся пополам, виднелась плоская пустыня, на 300 ярдов вокруг, усыпанная горящими обломками. Хвостовая часть осталась где-то далеко позади. Сквозь разъедающий глаза дым Билли увидел, что сиденье Крипсина тоже оторвалось, и его самого нигде не было видно. Он попробовал встать на ноги. Левой руки не чувствовалось. Он взглянул на нее и увидел белую кость, блестящую в рваной ране на запястье. На него нахлынула волна боли и тошноты, а на лице выступил холодный пот. Уэйн тихо застонал и начал всхлипывать. В остатках пассажирского салона горели ковер и сиденье. Пластиковая занавеска, которая находилась вокруг сиденья Крипсина, плавилась. Билли с усилием поднялся, прижимая к груди изувеченную руку. Он схватил Уэйна за плечо и откинул на спинку сиденья. Его голова болталась из стороны в сторону. Над его правым глазом была багровая шишка, а сам глаз распух и закрылся. Двигаясь мучительно медленно, Билли расстегнул ремень Уэйна и попытался поставить его на ноги. «Очнись же, очнись!» — говорил он, таща Уэйна здоровой рукой по горящей кабине. Из последних сил Билли полувынес, полувыволок Уэйна как можно дальше от горящего самолета, пока ноги ему не отказали совсем. Он упал на землю, чувствуя запах своего собственного обгоревшего мяса и волос. Затем его поглотила долгая ужасная боль, и он свернулся калачиком в надвигающейся темноте. 62. Он понял, что движется. Страшно быстро движется сквозь темноту. «Он находится в туннеле», — подумал он, — «и скоро достигнет его конца». Ему больше не было больно. Он испытывал страх, но чувствовал себя хорошо. Неожиданно впереди показался блеск яркого золотистого света, как будто медленно открывалась дверь. «Для него», — понял он, — «для него». Это был самый прекрасный свет, который он когда-либо видел. Это были все виденные им рассветы и закаты, все золотые летние дни его детства, все оттенки солнечного света, проникавшего сквозь разноцветные листья осеннего леса. Он скоро достигнет этого света, если поторопиться. Ему ужасно хотелось попасть туда, ощутить его тепло своим телом, согреться в нем и забыть все заботы. Он смог повернуть голову, или только подумал, что повернул, он не был уверен, и посмотреть в ту сторону, откуда он двигался. Там было что-то, охваченное огнем. Дверь распахнулась шире, заполняя туннель восхитительным светом. Ему нужно достичь ее, пока она снова не закроется. Его скорость начала уменьшаться, уменьшаться. Дверь широко распахнулась. Свет стал таким ярким, что ослепил его. За дверью угадывалось ослепительно голубое небо, зеленые поля и лес, тянущийся, насколько хватало глаз. Здесь были чудеса, в этом прекрасном мире тишины и покоя. Здесь были новые, ждущие исследования пути, новые неизвестные места, новые путешествия. Его захлестнула радость, и он протянул вперед руки, чтобы достичь двери. В дверном проеме возникла фигура. Женщина с длинными рыжевато-коричневыми волосами, падающими на плечи. Он сразу понял, кто это был, и она смотрела на него с выражением досады и сострадания. «Нет», — тихо сказала она, — «ты не можешь все оставить, еще слишком рано». И дверь начала закрываться. «Пожалуйста», — взмолился Билли, — «помоги мне! Позволь остаться!» «Еще рано», — ответила она. Он закричал «нет», но уже падал прочь от двери все быстрее и быстрее, по мере того, как свет угасал. Он всхлипывал и сопротивлялся, кувыркаясь в туннеле, возвращаясь туда, где его ждет боль, чтобы вцепиться снова. В его голове пролетели воспоминания. Уэйн за штурвалом, кричащий Крипсин, лайнер, скользящий по земле, в то время как огонь пожирает его внутренности, крик отрывающихся крыльев, заключительный страшный треск фюзеляжа. Он застонал и открыл глаза. Две темные фигуры, качавшиеся в равновесии у его головы, с испуганными криками расправили крылья и улетели прочь. Они покружили в сером небе, и упали на что-то в сотни ярдов в стороне. «Я не мертв», — подумал Билли, но воспоминания о золотистом свете и прекрасном пейзаже почти раскололи его сердце. Там была его мать, ждущая его, но вместо этого отправившая его обратно. Почему? Потому что его неисповедимый путь еще не окончен. Он оперся на правую руку и попытался сесть. Его голову пронзила боль. В том месте, где его челюсть ударилась о стол, заскрежетали сломанные кости. Он заставил себя сесть и оглядел пустыню. Первые оранжевые лучи восходящего солнца разрезали небо над грядой малиновых гор на востоке. То тут, то там все еще вспыхивали огоньки. Большая часть самолета, зад, салон и хвост, сплавились в черную массу обожженного металла. Обломки рассеялись на площади в квадратную милю. Билли увидел, как сквозь горную гряду прорвался солнечный свет. Жара уже нарастала. Через час она станет невыносимой, а вокруг не было ни намека на какое-нибудь убежище. Он услышал тихий стон у себя за спиной. С усилием повернув голову, Билли увидел Уэйна Фальконера, лежащего в 10 футах от него, облокотясь спиной на обломок выброшенного взрывом кресла. Его лицо распухло, волосы свалялись, а одежда порвалась и обгорела. Все лицо Уэйна было покрыто коркой засохшей крови, а один глаз распух так, что закрылся. Другой, глубоко впавший и ярко-голубой, неотрывно смотрел на обломки Челленджера. Глаз двинулся и остановился на Билли. «Прекрасный орел», — прошептал Уэйн, — «он мертв, разорван на части и мертв». В его глазу блеснула слеза, сорвалась вниз и потекла по окровавленной щеке. Билли наблюдал за кружением и атаками хищных птиц. Некоторые из них дрались над чем-то, лежащим в ярдах 30, чем-то скрюченным и обгоревшим. «Ты знаешь, где мы?» — спросил Билли у Уэйна. «Нет, какая разница? Крипсин мертв. Они все мертвы, за исключением тебя. Ты можешь двигаться? У меня болит голова и бок, но я посадил его, да? Мы горели, но я посадил его. Обо что мы ударились?» «Об один из них, я думаю», — Билли махнул рукой в сторону горных пиков. «Кто-нибудь поможет нам. Может быть, увидят дым». Уэйн посмотрел на поднимающийся вверх дым. Солнце раскрасило его разбитое лицо в оранжевый свет. «Я хотел, чтобы они все погибли. Но больше всего я хотел, чтобы погиб ты. И сам я тоже хотел умереть. Я почти ничего не помню после того, как мы ударились о землю, но помню, как кто-то вытаскивал меня из кабины». Он повернул голову и, не мигая, посмотрел на Билли. «Почему ты не оставил меня сгореть?» «Я не испытываю к тебе ненависти», — сказал Билли. «Мне не важно, что ты обо мне думаешь. Я не твой враг. Им был Крипсин, потому что он хотел владеть тобой. И мной тоже. Они привезли меня сюда из Чикаго и хотели, чтобы я делал ужасные вещи. Если ты ненавидишь меня, то это из-за влияния Джиджи Фальконера, который научил тебя ненавидеть». «Папа», — тихо произнес Уэйн. «Он стал навещать меня постоянно, поздно ночью, когда я ложился спать, но он лгал мне, верно?» «Нет, нет, это был не мой отец, это был что-то еще, что-то похожее на зверя. Я видел его в кабине пилота перед тем, как мы начали падать. Он лгал мне все время, заставляя думать, что мой папа все еще жив, и он велел мне доверять мистеру Крипсину, оставаться с ним и делать все, что он скажет. Они ранили Генри Брега, страшно ранили, и я излечил его». Уэйн поднял свои руки и взглянул на них. «Я просто хотел делать хорошие вещи, и все. Почему это всегда так тяжело?» В его голосе послышалась мольба. Билли медленно поднялся. На его ногах все еще были полотняные тапочки, которые ему вручили на гасиенде Крипсина. Земля представляла собой тротуар из грубых камней, поросших то тут, то там, зарослями искривленных кактусов и пиками пальмет. «Нам нужно найти тень», — сказал он Уэйну. «Ты можешь идти?» «Я не хочу двигаться». «Солнце еще низко. Через пару часов здесь будет выше 100 градусов по Фаренгейту. Может быть, нам удастся найти деревню? Может быть». Его взгляд скользнул по гряде гор, тянувшейся к северу, и он зажмурился от нестерпимого горячего сияния. Горы были не далее, чем в миле от них, расплываясь в горячем мареве. «Там, наверху. Это не так далеко. Мы доберемся». Уэйн еще немного помедлил, а затем поднялся. Он оперся на плечо Билли, и между ними пробежало что-то похожее на электрический разряд. Боль отступила от Билли. Голова Уэйна прояснилась, как будто он сделал глоток чистого кислорода. Уэйн испуганно отдернул руку. «Мы можем дойти», — твердо произнес Билли. «Мы должны». «Я не понимаю тебя. Почему ты не оставишь меня и не уйдешь один? Когда бы я не видел тебя и твою мать, когда бы я не слышал ваши имена, я боялся и стыдился тоже, потому что любил свою власть». Его лицо страдальчески искривилось. «Но я начал лгать об исцелении, потому что не мог никого исцелить. Я уверял их, что могу, иначе они перестали бы слушать меня. У меня больше не было этой силы. Даже когда я был ребенком, я лгал об этом. И знал это. И каким-то образом об этом знали и вы. С самого начала знали. Вы видели меня насквозь. Я ненавидел вас, обоих, и хотел, чтобы вы умерли». Он взглянул на солнце и зажмурился. «Но, может быть, это все потому, что я ненавидел то, кем был, и это я сам хотел умереть. Я до сих пор хочу умереть. Оставь меня здесь. Дай мне успокоиться». «Нет, я не знаю, что с тобой сделал Крипсин, но тебе нужна помощь, а теперь пошли». Он сделал шаг, еще один. Камни под ногами были острыми, как стекло. Билли оглянулся и увидел, что Уэйн нетвердой походкой следует за ним. Они шли между обломками. Лужи горючего все еще пылали. Салфетки с надписью «Тен Хай Инк» под жарким дыханием ветра разлетелись в разные стороны. Повсюду валялись обрывки кабелей, битое стекло, острые, как бритва, куски металла, обломки кресел. Безголовое тело в обгоревшем костюме свисало с остатков обитой черной кожей софы. Над ним работали птицы, оторвавшиеся от трапезы только за тем, чтобы взглянуть на проходивших мимо Билли и Уэйна. Несколькими минутами позже они нашли Крипсина. Массивное тело, пристегнутое ремнями к креслу, лежало в зарослях острых пальмет, которые не позволяли стервятникам добраться до него. Все тело Крипсина, с которого была сорвана почти вся одежда, было покрыто и сине-черными синяками и ссадинами. Его язык вывалился изо рта, а глаза выкатились так, что, казалось, вот-вот лопнут. Труп уже начал распухать. Лицо, шея, руки раздулись до еще более невообразимых, чем прежде, размеров. Билли услышал в своей голове тонкий высокий крик. Шум нарастал, становился все громче, а затем стих. «Подожди», — сказал он, и Уэйн остановился. Крик был полон страдания и ужаса. Крипсин и остальные все еще были здесь, плененные внезапностью своей смерти. Внезапно крики прекратились, будто их приглушили. Билли прислушался, чувствуя, как внутри него зашевелился ужас. Но вокруг была тишина. «Что-то не так», — подумал Билли. «Что-то случилось». Волосы у него на голове стали дыбом. Он почувствовал опасность. «Меняющий облик», — подумал Билли и неожиданно испугался. «Что произошло с меняющим облик?» «Давай убираться отсюда! Скорее!» — сказал Билли и снова двинулся вперед. Уэйн еще немного посмотрел на труп Крипсина, а затем двинулся следом. За их спиной одна из опухших рук Крипсина зашевелилась. Пальцы принялись расстегивать ремень. Тело поднялось с кресла и широко ухмыльнулось, обнажив полный рот кривых зубов. Его голова повернулась в сторону идущих в 50 ярдах от него фигур, и его глаза блеснули красным звериным огнем. Оживший труп выкарабкался из зарослей пальметты, бормоча и хихикая. подпитываемой сильной волей зла, самый хищный из когда-либо ощущаемых Билли, меняющий облик, медленно поднялся на кривых распухших ногах. Он снова посмотрел вслед уходящим фигурам, и его пальцы сжались в кулаки. Это тело было еще сильным, не то что другие, разорванные в клочья и растащенные стервятниками. Это тело можно было использовать. Существо побродило между обломками, привыкая к своему плотскому кокону. Оно хихикало и бормотало, готовое теперь крушить, ломать и рвать. Стервятники закликотали и разлетелись в разные стороны от неуклюже двигающегося существа. Оно подняло безголовый труп Найлза, засунуло толстую руку ему в карман и достало кожаный мешочек, перевязанный шнурком. Добыча, находящаяся внутри, не подходила к опухшей руке. Меняющий облик нетерпеливо откусил первые фаланги пальцев и одел добычу на обрубки. Острые куски бритвенных лезвий заблестели в солнечных лучах. Это было то самое оружие, которым Найлз перерезал горло Генри Брэггу. Лицо Крипсина повернулось к движущимся в отдалении фигурам. На распухшей, побитой маске плоти вспыхнули красные глаза. Теперь меняющий облик имел человеческую форму и сверхчеловеческую, напитанную злом силу, и он покажет им, что с этим надо считаться. Существо махнуло кулаком по широкой дуге и ухмыльнулось. Теперь он покажет им обоим. Труп потащился за ребятами с блеском жажды убийства в глазах. 63. Солнце жгло беспощадно. Баюкая свою покалеченную руку, Билли осознал, что недооценил расстояние до горной цепи. Они шли уже более 30 минут, а заросшие кактусами подножья гор на первый взгляд тянулись по меньшей мере еще на полмили. Горы представляли собой усыпанную булыжниками вздыбленную землю. Красные скалы колыхались в поднимавшемся от земли мареве. Тем не менее, Билли заметил несколько пещер. Их было около дюжины. Многие из них были просто трещинами в скалах. С Билли ручьями стекал пот. Его голова гудела от невыносимого воздействия солнца. Его ноги, порезанные острыми камнями, оставляли за ним кровавые отпечатки. Уэйн шатался, почти падая. У него опять пошла из носа кровь, которая привлекала орды мух. Его лицо казалось ему раскаленным листом металла. Подняв вверх свой единственный глаз, он увидел, как над его головой кружат два стервятника. «По одному на каждого», — подумал он и чуть-чуть не рассмеялся. «Одному достанется темное мясо, другому — светлое. Им придется умереть здесь. Это произойдет вот-вот, и нет смысла куда-то идти. Они могут просто лечь и дать стервятникам приступить к работе». Он отстал от Билли и резко сел. Билли повернулся и остановился. «Вставай!» «Нет, я слишком сильно пострадал, и здесь слишком жарко». Он втянул в себя полные легкие опаляющего воздуха, и боль в его боку усилилась. Он смотрел, как Билли направляется обратно к нему. «Хочешь, чтобы я излечил тебя?» — спросил он и ухмыльнулся. «Хочешь воспользоваться мной и выздороветь? Попробуй!» «Нам осталось совсем немного. Пошли!» Уэйн покачал головой. «Я выгорел. Ничего не осталось». Он закрыл глаза. «Змея победила. Она убила орла». «Что? Какие змея и орел?» «Я видел их, борющихся во сне». «Змея укусила орла. Укусила его прямо в голову и утянула на землю». Билли вспомнил, как его орел вонзил клюв прямо в змеиную голову, как победил ее в его сне. «Орел из дыма?» — спросил он. «А змея из огня?» Глаза Уэйна широко раскрылись, а голова склонилась на бок. «Откуда ты знаешь?» «То, что я говорил в самолете насчет твоей матери, — объяснил Билли, — была правда. Ты должен мне верить. Еще есть время набраться сил. Еще есть время дать орлу победить». По подбородку Уэйна стекал пот, образуя темную лужицу на земле. «Я всегда хотел летать, но почему-то всегда заканчивал ползанием. Если бы я больше знал о ней, и о тебе тоже, тогда, может быть, все сложилось бы иначе. А теперь уходи, оставь меня одного». Но Билли, не обращая внимания на его слова, смотрел на завесу черного дыма над тем местом, где лежали обломки Челленджера. Он увидел приближающуюся фигуру, которая была примерно в сотне ярдов от них. Распухшее тело, шатаясь, двигалось в их сторону, бешено перебирая ногами. Уэйн оглянулся через плечо, пытаясь сфокусировать взгляд на приближающейся фигуре. «Крипсин!» — хрипло произнес он. «Он еще не умер». Тело двигалось так, будто его дергали за веревочки. При каждом шаге голова моталась из стороны в сторону, словно у человека была сломана шея. Его ботинки поднимали клубы пыли. Из-за сломанного плеча левая рука качалась, словно маятник. «Нет», — подумал Билли, — «это не Крипсин. Это что-то, одевшееся в плоть Крипсина, что-то, пытающееся схватить их, прежде чем они достигнут подножья гор». «Подождите меня, ребята!» — ревело существо резким голосом, едва не разрывающим мертвые голосовые связки Крипсина. «У меня есть для вас подарочек! Смотрите, как блестит!» Существо заревело и описало кулаком широкую дугу. Билли увидел, как солнце блеснуло на каком-то металлическом объекте. «Уэйн, Билли, подождите меня! Сейчас же! Я иду!» «Меняющий облик», — понял Билли. «Только теперь он не играет в игры, не меняет маски, чтобы смутить его и Уэйна. Он одел человеческую плоть и мускулы. Он выследил их, задыхаясь от веселья. И в этом обличии ему не нужны никакие телепатические штучки. Он просто разорвет их на куски. Поднимайся, Уэйн! Быстро!» Уэйн поднялся на ноги, скривившись от боли. Затем он и Билли двинулись вперед, стараясь сохранить расстояние между ними и существом. «Вам не убежать!» — ревело оно. «Здесь негде спрятаться!» Оно тоже попыталось перейти на бег, но у тела Крипсина заплелись ноги, и меняющий облик шлепнулся на землю. Плюясь от злости, он поднялся на ноги и двинулся дальше. Жара быстро снижала скорость Билли и Уэйна. Бегемот, подкрадывающийся к ним сзади, сохранял постоянную скорость. «Уэйн!» — закричал меняющий облик. «Он хочет одурачить тебя! Он демон! Сын сатаны! Он пытается запутать тебе мозги! Ты слышишь меня? Я жив!» «Нет!» — прошептал Уэйн. «Ты мертв! Ты мертв! Ты...» Голос изменился, став женским. «Уэйн! Я жду тебя в озере! Хочешь поплавать? Не убегай, Уэйн! Подожди меня!» А затем громогласно: «Я убью тебя, маленький сучонок!» «Не слушай», — сказал Билли. «Билли!» — позвало существо. «Ты знаешь, кому хочешь помочь? Он приказал им убить твою мать, Билли! Знаешь, как это было сделано? Они перерезали ей горло! Перерезали прямо до позвоночника, а затем подожгли твой маленький домик в Готтерне, и от него остались одни угли. Он хотел и тебя убить. О, он мечтал убить тебя. Ну же, спроси его!» «Не оглядывайся», — сказал Билли Уэйну. Его голос дрожал от противоречивых эмоций. Они достигли подножия гор и стали карабкаться вверх. Подъем становился все каменистее и круче. За их спинами вопил и кричал меняющий облик, с кровожадной улыбкой размахивая своим ужасным оружием. Они карабкались по камням с острыми краями, напряженные от боли дыхание свистело у них между зубами. По мере того, как их силы иссякали, они двигались все медленнее и медленнее, а меняющий облик не снижал скорости. Черная ужасная боль пронзила Билли, когда он ударился поврежденной рукой о скалу и стиснул зубы, чтобы не закричать. Спустя некоторое время они стали двигаться не быстрее улитки, оставляя за собой пятна пота и кровавые отпечатки ступней Билли. Пещера была прямо над ними, менее чем в 15 футах пути через нагромождение обломков и камней. Уэйн оглянулся и увидел, что существо ухмыляется не далее 30 футов от них и продолжает карабкаться. Он узнал оружие, которое было одето на его правой руке. «Испускайте дух, ребята!» — крикнул ходячий труп, показав искалеченные зубы. Билли протянул руку, чтобы схватиться за край следующего уступа. Его ноги заскользили по камням, и он чуть не сорвался, но Уэйн подтолкнул его снизу. Он вскарабкался на карниз примерно в 6 футов шириной и оказался под палящими лучами солнца. В 12 футах выше находилась большая пещера, но его силы иссякали. Он лежал, задыхаясь от боли, пока Уэйн забирался к нему. Уэйн попробовал протащить Билли остаток пути, но он тоже был настолько слаб, что смог пройти только несколько футов. В его глаза попал едкий пот, ослепив на несколько секунд. Когда он протер их, то увидел мертвое лицо Крипсина, показавшееся над карнизом. Уэйн отпустил Билли и пнул существо ногой. В шее трупа что-то хрустнуло, и из носа потекла водянистая кровь, но он продолжал лезть на карниз. Уэйн попытался пнуть его еще раз, но рука меняющего облик заблокировала удар. Его оружие вонзилось в колено Уэйна, прорезав его до кости. Уэйн упал на свой поврежденный бок, скорчился от боли и замер. Из его колена хлестала кровь. «Два очень гадких мальчика!» — прошептал меняющий облик, поднимаясь на ноги Крипсина. «Они должны быть наказаны!» Билли от страха не мог сдвинуться с места, и у него не было сил, чтобы отползти в сторону. Меняющий облик поймал их. Его неисповедимый путь, и Уэйна тоже, должен закончиться здесь, на опаленных каменных плитах в сотни футов над мексиканской пустыней. «Ты больше не сможешь красть пищу с моего стола, щенок!» Меняющий облик двинулся вперед. Окровавленная голова Крипсина болталась из стороны в сторону в такт его шагам. «Я собираюсь приятно провести с вами время. Я хочу наслаждаться этим. Ты помнишь, что я тебе говорил давным-давно? В коптильне этой суки. Я сказал, что увижу тебя снова. О, так все и случилось, да? Маленький мальчик скоро увидит, на что похожа смерть с другой стороны. Я сделаю так, что ты будешь долго-долго кричать». Он усмехнулся, готовый попировать на новых страданиях, уже питаясь страхом Билли, который делал его сильнее. От него разило ужасом и злом, которые он вытянул из погибших в самолете мужчин. Меняющий облик схватил Билли за волосы и оттянул его голову назад, глядя в глаза юноши. «Сначала скальп», — прошептал он, поднимая свою руку. «Скальп индейца!» Неожиданно Уэйн схватил сзади труп за подбородок и свернул ему голову на бок. Зазубренные кости с треском рвущейся одежды вылезли из шеи. Огромная, похожая на футбольный мяч голова, откинулась назад, и солнечный свет ослепил глаза меняющего облик. Голова, отломанная от позвоночника, повисла, как мешок плоти. Меняющий облик не мог видеть. Он повернулся к Уэйну, слепо размахивая кастетом с лезвиями. Уэйн уклонился от первого удара, но обратное движение руки располосовало ему шею, и он отшатнулся к краю карниза. Меняющий облик заплясал от ярости, разрезая кулаком пустой воздух, становясь к Уэйну все ближе и ближе. Наконец Крипсин нащупал его, и они сцепились. Рука Уэйна вцепилась в правое запястье трупа, из последних сил стараясь держать бритвы. Они балансировали на краю карниза. Меняющий облик не мог смотреть вперед, его голова болталась за плечами. Уэйн ослабил свою хватку, бритвы блеснули, и распухшая рука погрузилась в живот Уэйна. Уэйн поперхнулся, чувствуя, как тепло растекается по его ногам. В глазах его все померкло. Но голова оставалась ясной, и в первый раз в жизни он понял, что ему нужно делать. меняющий облик, издавал посредством горла Крипсина торжествующие гортанные звуки. Его рука повернулась, погружая лезвие еще глубже в живот Уэйна. «Нет!» — закричал Билли и попытался подняться. Он увидел, как над Уэйном сверкнула черная аура. Она пульсировала глубоким и сине-черным светом. Из живота Уэйна потоком хлестала кровь. Его лицо быстро бледнело. Но в его незаплывшем мозгу не было видно ни капельки страха. Он встретился взглядом с Билли, а затем быстро перевел глаза на меняющего облик. Это существо постоянно насмехалось над ним, обманывало его, принимая обличие его отца. И обличие молодой брюнетки, которая никогда на самом деле не существовала, кроме как в его собственной голове. Боль, пронизавшая его тело, притупилась, оплетая сетью его сознания. Он не боялся. «Он все еще может успеть научиться летать», — понял он. «Да, еще есть время, чтобы победить змею». «Немедленно», — подумал он. «Сделай это немедленно». И он шагнул с карниза, увлекая за собой труп Крипсина. Билли услышал рев меняющего облик, а потом они пропали из виду. Ярко-голубой воздух свистел в ушах Уэйна. Он падал по направлению к водной глади Файетского бассейна, и все было в порядке. В конце концов он набрался смелости прыгнуть с Тауэра, и никто больше не будет над ним смеяться. Под ним блестела быстро приближающаяся вода. Он закрыл глаза и увидел борющихся дымного орла и огненную змею. Орел был смертельно ранен, но все еще силен. Он погрузил свои когти в рептилию и схватил ее горящую треугольную голову клювом. С победным клекотом орел замахал крыльями и начал поднимать извивающуюся змею в небо. Все выше и выше и выше, пока змея не превратилась в угли, которые рассеял ветер. С ним будет все в порядке. Он сделал то, что должен был сделать, и теперь был готов воспарить. Билли услышал звук их падения. Со склона горы каскадом посыпались камни, а затем наступила гнетущая тишина, нарушаемая только сыплющимся гравием. Он с трудом подполз к краю карниза и посмотрел вниз. Уэйн лежал на животе, раскинув руки в 40 футах под ним. В 15 футах от него лежало взорвавшееся при столкновении с валуном, как воздушный шарик, тело Крипсина. Что-то темное поднялось, словно туман, из тела Крипсина и медленно направилось к Уэйну. «Убирайся от него!» — закричал Билли. «Убирайся!» Призрак остановился и пошевелил Уэйна. Билли увидел повернутую под неестественным углом голову Уэйна, разорванное колено и торчащую из другой ноги кость. С точки зрения меняющего облик, это тело было бесполезным. Туман сгустился, приобретая смутные очертания огромного вепреобразного зверя. Его красные глазки мигали. Он был поражен и сбит с толку, не в силах больше воздействовать на Билли физически. Из него выплывали различные образы: разноцветная рука, хватающаяся за воздух, голова, напоминающая футбольный мяч с открытым в немом крике ртом, еще одно лицо, принадлежавшее, по-видимому, Найлзу, в котором отражалась боль и страдание. Образы смешались, постепенно теряя свои очертания, будто перевариваясь в животе зверя. «Ты проиграл!» — крикнул Билли. «А теперь беги! Прячься! Беги!» Существо огрызнулось на него, обхватив руками живот. Души, которые он захватил, дергались в беззвучной боли. Он посмотрел на разбитое тело Уэйна, и его ужасное лицо еще более исказилось гневом и отчаянием. Тело освободилось и теперь находилось вне пределов досягаемости меняющего облик. Существо начало растворяться, забрав с собой свою добычу. До того, как исчезнуть окончательно, оно посмотрело на Билли и сказало: «У меня будут еще и другие возможности». Но голос, смесь голосов Крипсина, Найлза и Дорна, был слаб и содержал в себе нотки страха. «Я буду готов», — ответил Билли, но существо уже пропало, оставив после себя маленькое завихрение пыли и щебня. Воздух все тяжелел, жара нарастала, и вдруг начали собираться стервятники. Билли ждал, голова его трещала от сосредоточенности. Он был уверен, что Уэйн ушел. Уэйн нашел туннель и теперь находится совсем на другом неисповедимом пути. Он хотел похоронить тело, однако камни, скатившиеся с откоса, должны на некоторое время защитить тело от стервятников, а Билли понимал, что если он сейчас спустится вниз, то назад ему уже не подняться. Он молча помолился за упокой души Уэйна. Воздух был чист и неподвижен. Спустя несколько минут Билли поднялся и с трудом начал карабкаться по направлению к самой большой пещере. Там не было воды, но была густая прохладная тень. По полу пещеры сновали ящерицы, хватавшие маленьких жуков. Билли опустился в угол, оторвал лоскуты от своей рубашки и перетянул изувеченную руку. Не слишком сильно, но вполне достаточно для того, чтобы кости не двигались. Он был в лихорадке, его сердце стучало от жары. Он знал, что если в ближайшее время не найдет воду, то умрет. Он должен идти. Это было бы слишком легко — свернуться клубочком и умереть, и таким образом избавиться от большого количества боли. Но он знал, что его мать не хочет этого. Он не хотел этого. Он и Уэйн ушли так далеко от Готтерна по извилистым опасным тропкам. Их неисповедимые пути разошлись в раннем детстве, уведя их в разных направлениях, но в конце концов они приняли бой с меняющим облик вместе, и Уэйн оказался сильнее этого существа, игравшего с ним такое долгое время. Лихорадка иссушила Билли, ему стало холодно, и он знал, что это плохой знак. Он закрыл глаза, сконцентрировался на Бонни, ждущей его в Чикаго. Потом он погрузился в сон, на время освободясь от лихорадки и боли. «Билли!» — позвал кто-то тихо. Он дернулся и с трудом открыл глаза. У входа в пещеру на фоне резкого белого солнечного света стоял силуэт. «Маленький мальчик», — понял Билли, но не смог разглядеть его лица. «Маленький мальчик», — подумал он, — «здесь? Нет, нет, это сон, галлюцинация». Малыш был одет в чистую рубашку и брюки без единого пятнышка грязи или пота. «Кто это?» — спросил Билли. Его язык распух настолько, что едва мог шевелиться. «Я не вижу, кто ты». «Это я. Ты помнишь меня, Билли? Это я. Мы играли с тобой вместе много лет назад, помнишь?» «Кто?» «Я не знаю тебя». «Меняющий облик», — подумал Билли и похолодел. «Уйди от меня». «Я не пытаюсь обмануть тебя, Билли, правда. Я хочу помочь тебе, если смогу. Но и ты сам должен помочь себе тоже. Ты не должен оставаться лежать здесь. Ты умрешь». «Может быть». «Но почему? Ты прошел долгий путь, Билли. Ты вырос. Ты помог мне однажды много лет назад». «Я хочу спать. Кем бы ты ни был, оставь меня в покое. Ты не сможешь мне больше навредить». «Я и не хочу. Я знаю, как это может быть больно. Тебе может быть на самом деле плохо здесь, но ты не должен сдаваться. Ты никогда не должен сдаваться, и ты не готов. Пока еще». Мальчик некоторое время молча смотрел на Билли, склонив голову на бок, что показалось тому ужасно знакомым. «Неужели это? Нет, нет, не он». «Выходи, когда стемнеет», — продолжил мальчик, «но следи за тем, где зайдет солнце. Там будет запад. Это направление, которого ты должен придерживаться. Иди прямо в ту сторону, куда заходит солнце. Есть и другие, кто хочет помочь тебе, но иногда это бывает нелегко. Ты все еще думаешь, что я пытаюсь одурачить тебя, да? Это не так, честное слово. Ты должен идти, когда стемнеет. Это будет тяжело, но ты должен идти. Хорошо?» «Нет. Я останусь здесь, пока кто-нибудь не найдет меня». «Здесь тебя никто не найдет», — быстро ответил мальчик. «Ты находишься далеко от населенных мест, Билли. Ты должен сам выбираться отсюда». «Уходи. Оставь меня одного». «Нет, сначала скажи, что ты пойдешь, хорошо?» Билли закрыл глаза. «Это, конечно же, меняющий облик, желающий, чтобы он заблудился в пустыне, пытающийся направить его по неправильному пути, который уведет его от людей». «Сделай это, Билли, хорошо?» Последняя мольба повисла в воздухе. Когда Билли снова открыл глаза, то у входа никого не было. Лихорадка принесла с собой слуховые и зрительные галлюцинации. Нет, ему лучше остаться здесь. Он в прохладе и безопасности, где в конце концов кто-нибудь обязательно набредет на обломки самолета. Не может быть, чтобы никто не заметил дым. Вдруг он заметил, что на его правой ладони что-то лежит. Билли пригляделся, и его сердце забилось часто-часто. Это был кусочек угля, покрытый шеллаком, чтобы нельзя было порезать руки об острые кромки. Он встал и похромал к выходу. Там не было никаких следов, кроме его кровавых отпечатков. Нещадная жара снова загнала его в тень, где он сел и крепко сжал уголек в кулаке. Был ли он с ним все это время? Нет, нет, он остался за 2000 миль в Чикаго, ведь так? Огонь в голове мешал ему точно припомнить. Он положил кусочек угля в карман и стал ждать захода солнца. В темно-синих сумерках Билли осторожно спустился туда, где лежали трупы Уэйна и Крипсина. До Билли доносились порывы ветра от крыльев, разлетающихся в разные стороны стервятников. Они уже оприходовали большую часть Крипсина и поработали над спиной и ногами Уэйна, но пока не тронули его лицо. Он снял с Уэйна туфли и засунул в них свои распухшие ступни. Он немного посидел рядом с Уэйном, а затем начал обкладывать труп камнями, чтобы сохранить его от стервятников. Он начал идти в западном направлении, оглянувшись лишь однажды, чтобы взглянуть на тело своего брата. Его брат ушел, и не было никакой нужды оплакивать его путь на другую сторону. Если бы он знал больше об Уэйне, они непременно смогли бы научиться понимать друг друга. Они могли бы стать друзьями, а не юношами, идущими каждой своей дорогой, по отдельности ищущих ответ на вопрос о том, что такое их силы, которые повлияли на их жизни. Билли отвернулся от трупа своего брата и двинулся вперед. Он перемежал ходьбу с отдыхом всю долгую холодную ночь. Его ноги снова начали кровоточить, а сломанная рука раздулась вдвое, но он продолжал идти. Незадолго до рассвета, когда он совсем выбился из сил и спотыкался на каждом шагу, поднявшись на маленький холм, он оказался рядом с лачугой скваттера. Постройка почти полностью разрушилась, но внутри, на полу, валялся грязный матрас. На столе стояли тарелки с позеленевшей едой, которая теперь меньше всего напоминала еду. Однако рядом с тарелками стояли также кофейные чашки, внутри одной из которых, когда Билли взял ее в руки, что-то тихонько заколыхалось. Он нетерпеливо вылил несколько капель себе на ладонь. Вода была болотно-зеленой и кишащей бактериями. Билли взял одну из тарелок, почистил ее о песок и поставил на стол. Он оторвал квадратик от своей брючины, разложил его на тарелке, а потом осторожно процедил через него воду, чтобы задержать наиболее крупные части зеленой растительности. То, что осталось на дне тарелки, едва ли 3 глотка, солоноватых, неприятных на вкус, немедленно было переправлено в рот. Влажным куском брючины он обтер себе лицо, а затем проспал несколько часов на грязном матрасе. Когда он проснулся, то в лачугу сквозь дыры в сгнивших стенах проникали мечи солнечных лучей. Его била лихорадка, и он был очень слаб. Изувеченная рука тянула к земле так, будто была из свинца. Из раны сочилась желтая жидкость. Он попытался не думать о боли и сконцентрировался на мыслях о Бонни. Он собирался показать ей Готтерн, посмотреть Ламезу и хотел узнать про нее все-все с самого ее рождения. Билли мысленно вспомнил ее лицо и оно возникло у него перед глазами, словно фотография. Он должен к ней вернуться. Он вышел из лачуги и остановился, словно пораженный громом. В 3 или 4 милях от себя он увидел облепленное коричневыми холмами большое озеро. Оно было окружено мотелями и ресторанами с большими вывесками, которые должны быть видны с автострады, проходящие не далее, чем в 0,5 мили от лачуги. По дороге двигались автомобили и песчаные багги, а на озере Билли разглядел красный катер, тянущий за собой человека на водных лыжах. Вдоль улиц какого-то курортного города, выстроенного на берегу высохшего потока, росли пальмы, махавшие Билли листьями. Вся картина колыхалась в мареве. Билли замер, ожидая, что все это неожиданно исчезнет. Он направился в сторону миража. На автостраде багги резко вывернули в сторону, сигналя клаксоном, чтобы избежать столкновения с Билли. Он медленно шел к середине дороги, объезжаемый автомобилями, мотоциклами и багги. Некоторые машины везли на себе катера, и из окон махали руками дети. Озеро в лучах солнца блестело, словно расплавленное золото. Билли остановился на середине шоссе и начал хохотать. Он не мог остановиться даже тогда, когда у него заломило челюсти, и он чуть не упал на шоссе от слабости. Он продолжал смеяться и тогда, когда рядом с ним затормозил мотоцикл офицера мексиканской полиции, и тот начал что-то кричать. Часть 13. Дом. 64. При помощи водительских прав Бонни они арендовали в аэропорту Бирмингема маленький гремлин и под серым позднедекабрьским небом проделали на нем 2-часовое путешествие до Файта. Южная зима уже началась. Волна холодного ветра с дождем кружила коричневые листья. 2 дня назад было Рождество. Они проехали мимо большого плаката, пробитого пулями 22-го калибра. «Добро пожаловать в Файт, дом маленького Уэйна Фальконера, величайшего евангелиста Юга». Билли заметил, что 2-я строка надписи выцвела. Ее не будут обновлять. Домом для тела Уэйна стало тщательное ухоженное кладбище по соседству с владениями Фальконеров. Он был похоронен рядом со своим отцом, и на его могиле всегда были живые цветы. «Я никогда не видела столько холмов», — сказала Бонни. Она заметила, как Билли вздрогнул, будто от старой раны, когда они проезжали мимо плаката. «В Ламезе все плоско, как блин. Долго нам еще?» «Мы будем там через несколько минут». Они сразу же за Файтом. Вокруг глаз Билли все еще были заметны темные круги, и ему нужно было набрать еще 5-6 футов, чтобы его лицо округлилось. Он смог начать ходить без костылей только на прошлой неделе. Еще раньше были несколько недель, выпавших из его жизни, когда он то приходил в себя, то впадал в беспамятство, борясь с обширной инфекцией. Его зашитая челюсть зажила быстро, как и рука, одетая в толстый гипс. Доктор Хилберн все время была рядом с ним. Врачи не могли понять, почему он не погиб в пустыне. Повреждения, полученные им при аварии самолета, сами по себе были достаточно серьезными, а заражение, которое он получил из-за рваной раны на запястье, должно было покончить с ним на все 100%. Доктор Хилберн ничего не сказала, когда Билли рассказал ей, что он умирал, но его прислали обратно с той стороны. «А люди правы», — сказал Билли, — «там так прекрасно». Однако, если доктор Хилберн не возражает, он еще некоторое время побродит на этом свете. Доктор Хилберн улыбнулась и сказала, что ни капельки не возражает. Позже Билли спросил ее о матери. Доктор Хилберн подтвердила то, что он уже знал. Рамона Крикмар погибла при пожаре, возникшем по неустановленной причине. Лачуга полностью сгорела. Бонни оставалась с ним днями и ночами, помогая в его страданиях. Теперь, когда он был в безопасности и его тело излечилось, разноречивые эмоции относительно Уэйна и потери матери хлынули из него горькими слезами. Когда он плакал, Бонни баюкала его голову. Некоторое время ему снились кошмары о падении самолета. В них меняющий облик в распухшем теле Крипсина крался за ним и Уэйном по горящей пустыне. Они закончились, как только его тело и сознание вылечились. Однако, когда они с Бонни ступили на борт самолета в Чикаго, чтобы совершить свадебное путешествие, которое было подарком сотрудников и пациентов института Хилберн, он покрылся холодным потом. Самым трудным было пристегнуть ремень, и когда «Боинг 747» рейсом до Атланты пошел на взлет, он закрыл глаза и крепко вцепился в руку Бонни. Однако, когда они поднялись в воздух, все его страхи пропали, и он даже смог несколько минут смотреть в иллюминатор. Полет на самолете был гораздо более быстр и удобен, чем поездка на автобусе или поезде, других альтернативах Билли, а он хотел попасть в Готтерн как можно быстрее. Он рассказывал Бонни фрагменты того, что произошло с ним в Мексике, но она знала, что ему ужасно тяжело говорить об этом. Она не хотела заставлять его, когда он захочет сам все рассказать, она будет внимательным слушателем. Они проехали Файет, и до Готтерна теперь оставалось всего 15 миль. Пока Билли лежал в госпитале без сознания, ему исполнилось 21. Он понимал, что теперь он совсем не тот, что уезжал из Готтерна в первый раз, чтобы присоединиться к призрак-шоу «Доктора Чуда». Теперь он более ясно видел свою цель и свое место в мире. Он пробил себе дорогу сквозь хитросплетение лабиринта, в который вошел много лет назад, когда оказался в подвале Букеров. Теперь он был сильный сердцем и знал, что в его жизни орел победил. Его неисповедимый путь тянул его вперед, в мир. Но прежде чем он двинется дальше, в Калифорнийский университет, в Дюк или даже в Оксфорд в Англии, где изучали Алькотскую ленту и откуда тамошние парапсихологи нетерпеливо звали Билли присоединиться к программе исследования жизни после смерти, ему нужно было оглянуться на пройденный путь. Нужно было сказать «до свидания» людям и местам. Гремлин повернул за поворот, и Билли увидел старое, истерзанное непогодой здание средней школы с кирпичной гимнастической пристройкой. На софтбольном поле был виден большой бесформенный шрам, как будто трава отказывалась расти на том месте, где взорвался костер. Билли коснулся руки Бонни и попросил остановиться. Стоянка была пуста, все ученики разъехались на рождественские каникулы. Билли опустил стекло со своей стороны и посмотрел на софтбольное поле. Его глаза потемнели от воспоминаний, связанных с майской ночью. «Здесь произошло что-то плохое, да?» — спросила Бонни. «Да, очень плохое. А что?» «Пострадало большое количество детей. Некоторые из них умерли». Он обвел взглядом новую изгородь, вспоминая боль в ладонях во время взрыва. Он подождал несколько минут, прислушиваясь к шуму ветра, гуляющего по полю. Поодаль качались сосны, а облака, казалось, скользили по верхушкам холмов. «Они ушли», — сказал он. «Здесь никого нет, слава богу. Хорошо. Я готов ехать дальше». Они тронулись по дороге на Готтерн. Когда Билли увидел кучу обгорелых бревен и каменную трубу, там, где когда-то стоял его дом, его сердце ёкнуло. Поле заросло, пугало развалилось, все пришло в упадок. Он не попросил Бонни притормозить, пока они не доехали до остова дома Букеров. Заросли были расчищены, и на территории владений, когда-то принадлежащих Букерам, стоял трейлер. Он стоял намертво, на бетонных столбах, вкопанных в землю. В переднем окне виднелась рождественская елка с мигающими огоньками. Снаружи сидел, совсем не похожий на Вилли Букера, маленький мальчик и играл с большой коричневой собакой, норовящей лизнуть его в лицо. Мальчик заметил гремлин и помахал. Билли помахал в ответ. Вокруг трейлера чувствовалось тепло, и Билли надеялся, что люди, поселившиеся здесь, будут счастливы. Дома убийства Готтерна больше не существовало. Билли услышал высокий визг лесопилки в тот момент, когда они подъезжали к находящимся друг против дружки автозаправочной станции и парикмахерской. Рядом с автозаправкой сидело несколько фермеров, с интересом наблюдавших за тем, остановится ли гремлин. Кто-то грузил в грузовик тюки. В парикмахерской куртке Сапилла мерцал экран телевизора, и Билли разглядел силуэты людей, сидящих в красном сиянии старого камина. Жизнь в Готтерне текла своим чередом. Несмотря на то, что здесь ощущалось дыхание цивилизации, на телефонной будке висел плакат, гласящий, что «требуется квалифицированная рабочая сила обращаться в личный офис Четтема. Мы официальные представители нанимателя. Сущность жизни, легкой и неторопливой, изменить было невозможно. Может быть, это и к лучшему», — подумал Билли. «Приятно осознавать, что какие-то места в мире не меняются, несмотря на то, что люди в них растут, мужают, учатся на своих ошибках». «Останови здесь», — попросил Билли, указав на обочину рядом с парикмахерской Пила. «Я хочу на минутку зайти туда. Хочешь пойти со мной?» «Я для этого сюда и приехала», — ответила Бонни. Когда Билли открыл дверь парикмахерской, трое мужчин, сидящих около камина, оторвались от телевизионного шоу. Это было «Делайте ставки» и застыли. У Куртиса Пилла отвисла челюсть. Старый Хайрам Келлер просто заморгал и снова обратил свое внимание к Монти Холлу. Третий мужчина, самый молодой, с кудрявыми светло-коричневыми волосами и полными щеками, раскрасневшимися от сидения рядом с камином, подался вперед, как будто увидел мираж. «Лопни мои глаза», — сказал Пил и встал с кресла. «Это же Билли Крикмар!» «Правильно», — Билли напрягся, готовый ко всему. Он узнал молодого человека и увидел, как сузились глаза Дюка Лейтона. «Ну, черт меня!» И тут неожиданно лицо Пила расплылось в широкой улыбке. Он шагнул вперед, схватил Билли за плечи, обнял его и отступил на шаг. «Ух! Мы не думали увидеть тебя снова. Я имею в виду, мы...» «Я понял, что вы имеете в виду. Познакомьтесь с моей подружкой Бонни Хейли. Это Куртис Пил, это Хайрам Келлер и Дюк Лейтон». «Привет», — поздоровался Хайрам, не отрываясь от телевизора. «Не ожидал, что ты узнаешь меня, Билли». Дюк потрепал свой толстый живот. «Я считал, что немного изменился. Да и ты тоже. Ты выглядишь так, как будто с тобой произошел несчастный случай». «Возможно». Наступила долгая пауза, прерванная Куртисом. «Эй, молодежь, не желает коку? У меня есть как раз такая холодная, какая нужна. Нет? Я слышал, что погода еще больше испортится. Ночью ожидаются заморозки. Слушайте, берите стулья и устраивайтесь». «Мы ненадолго», — прервал его Билли. «Я хочу сходить на кладбище». «О да, Билли, это была плохая вещь, страшная вещь. Огонь распространился так быстро, да еще ветер, дувший той ночью, мне очень жаль». «Мне тоже». Пил повернулся к Бонни и некоторое время смотрел ей в глаза, как загипнотизированный. Он неуверенно улыбнулся и снова повернулся к Билли. «Тебе нужно постричься, Билли. Давай, залезай в кресло, мы тебя обслужим. На дому, да? Я припоминаю, что ты любил запах Виталиса. Он тебе все еще нравится?» «Нет», — ответил Билли и слегка улыбнулся желанию Куртиса услужить. «Боюсь, что нет». Он почувствовал на себе неотрывный взгляд Лейтона, и внутри него начала закипать злость. «Да», — Пил нервно закашлялся, — «мы тут все наслышаны о тебе, Билли. Ты знаменитость. Я имею в виду, что не понимаю, что ты из себя представляешь и все такое, но...» «Посмотри сюда!» Он подошел к полке с одеколонами, шампунями и помадами и указал на что-то на стене. Он гордо улыбнулся, и Билли разглядел, что там был стенд, увешанный вырезками о таинственном медиуме, алькотской ленте и фотографиями Билли. «Видишь, Билли, я храню их. Люди постоянно приходят сюда, чтобы почитать их. Ты на самом деле здешняя знаменитость. А теперь посмотри на эту стену. Узнаешь?» Он указал на вставленную в рамку вышитую сову, сидящую на дереве, Ее перья сияли всеми цветами радуги, а пронзительно живые глаза, казалось, наблюдали за вами. Билли узнал работу своей матери. «Парень из Монтгомери, приезжавший сюда месяц назад, предлагал мне за нее $100, — сказал Куртис и гордо расправил грудь. Я сказал нет. Я сказал, что она была сделана местным мастером и что вы не можете купить ни за какие деньги то, во что вложены такие чувства. Я правильно говорю, Хайрам? Да. У меня есть еще одна дома. На ней горы и озеро, и орел, парящий высоко в небе. Я считаю, что это самая красивая вещь из всех, когда-либо виденных мною. Видишь, я повесил ее туда, где могу постоянно ее видеть». Хайрам неожиданно зашевелился и посмотрел на рукоделие. «Прекрасная работа», — сказал он, прикурив трубку и ткнув ее в рот на своем морщинистом лице. «Нужно много исходить, чтобы найти что-нибудь получше». Он склонил голову на бок и посмотрел на Билли. «Твоя мать была полна чудес, мальчик. Она была чертовски хорошей женщиной, но нам понадобилось слишком много времени, чтобы понять это. Какая женщина может содержать в идеальном порядке ферму, делать такие картины и не жаловаться на невзгоды судьбы? Да, я помню ту ночь палаточной проповеди. Возможно, мы не хотели слышать, что она говорила, но она набралась на это мужество. И, похоже, у тебя его тоже хватает», — он ткнул своей трубкой в сторону стенда. «Что?» — слова застряли у Билли в горле. Он был поражен, и в его глазах навернулись горячие слезы. «Вы хотите сказать, что вы...» Дюк Лейтон начал подниматься со своего места. Его взгляд в красном свете камина казался зловещим. Когда он выпрямился и сделал первый шаг, Билли увидел, что он хромает еще ужаснее, чем его отец. По мере приближения к Билли он, казалось, уменьшался, становясь тоньше и бледнее. Он остановился перед Билли, его нижняя губа подрагивала. «Это произошло сразу после того, как ты уехал. Я ехал в машине вместе со своим отцом. Он был сильно пьян. Он часто напивался с тех пор, как умерла мама. Во всяком случае, он... Автомобиль ехал слишком быстро, и мы свалились с моста. Я отделался порезами, но мой отец умер еще до того, как приехала скорая помощь. Его лицо сделалось застывшим и мрачным. Неделю спустя Кой Гренгер пришел ко мне и сказал, что видел моего отца, стоящего на обочине дороги рядом с тем мостом, с которого мы слетели. «Сам видел», — тихо сказал Хайрам, — «ясно как день». «Ясно, как вижу тебя. Мой папа не ушел». Голос Дюка треснул, а глаза наполнились влагой. «Я видел его, звал его, и было похоже, что он пытается мне ответить, но не может. Не может произнести ни слова. Его горло было раздавлено во время аварии, и он задохнулся. Когда я пытался прикоснуться к нему, то почувствовал страшный холод. Потом он исчез. Просто растаял в мгновение ока». Дюк беспомощно взглянул на Бонни, а затем снова обратился к Билли. «Кому еще я мог пойти? Я хотел помочь моему папе». «И моя мать освободила его?» «Я попросил ее об этом». Хайрам выпустил клуб голубого дыма. «Мы все просили. Она встала рядом с мостом, раскинув руки в стороны, и мы все увидели Ральфа Лейтона собственными глазами». Он стиснул челюсти и проворчал. «Самая непостижимая вещь изо всех, что мне доводилось видеть. И Ральф просто исчез, перенесся, я полагаю. Рамона упала на землю, и ей помогли добраться до дома». «Моя жена провела с ней всю ночь», — вставил Пил. «Она ухаживала за ней». Дюк рукавом вытер лицо. «Извини, я вел себя как дурак. Я не верил в призраки до тех пор, пока не увидел своего собственного отца, пытающегося меня позвать». «Чертовское мужество», — сказал Хайрам. «Она сделала это на виду у всех. О, поначалу некоторые смеялись, но после того, как все это произошло, никто больше не улыбался. Я купил эту картину у нее после этого случая», — сказал Пил. «Она не хотела брать деньги, говорила, что они ей не нужны. но я настоял на том, чтобы она их взяла. А на следующую ночь... Да, огонь был такой сильный, а ветер порывистый, что все закончилось раньше, чем мы об этом узнали. Я ничего не знал, — Билли обвел взглядом мужчин. Она никогда не писала мне о происшествии на мосту. Вероятно, она считала, что тебе хватает твоих собственных забот. Хайрам снова раскурил трубку, зажал ее в зубах и принялся опять смотреть телевизор. «Я сожалею о том, что произошло с твоим отцом», — сказал Билли Дюку. «Спасибо. По правде говоря, в последнее время мы с ним не ладили. Сразу после окончания школы он отвез меня на призывной пункт военно-морских сил в Тускалузе, так что я не попал в колледж, как хотел. Я попал во Вьетнам, тоже своего рода колледж. Я служил подрывником, но я думаю, что ты про это знаешь. Чудесно, а? Я и подрывник». Он попробовал улыбнуться, но его лицо было слишком печальным и усталым для этого. «Чудесно? Почему?» Дюк долго молча смотрел на него. «Ты не знаешь, да?» «Ну да, откуда тебе? Я вернулся из Вьетнама в 71-м с простреленным бедром и пурпурным сердцем. Но это все равно продолжало съедать меня изнутри, поэтому я пошел к шерифу и все ему рассказал. Я отсидел 1 год из положенных мне 2 и вышел недавно, в октябре. Но я хочу, чтобы ты знал, Билли, что это была не моя идея. Это не я ее предложил». «Какая идея?» «Фейерверк», — тихо ответил Дюк. «Я думал, ты знаешь. Я думал, все уже знают. Я был одним из тех ребят, которые подложили фейерверк в костер. Это должно было послужить шуткой, просто шуткой. Мы думали, что получится красочный салют. Мы думали, люди обрадуются. Клянусь, что не знал, что так рванет. Когда мой отец дознался до этого, то быстро сплавил меня в моряки. Я никогда не забуду ту ночь, Билли. Я плохо сплю. Знаешь, я до сих пор слышу звуки, которые они издавали. Билли, ты можешь узнать, остался ли кто-нибудь из них еще там, правда? Я имею в виду, что ты можешь поговорить с ними и помочь им». «Они ушли», — ответил Билли. «Я уверен в этом». Дюк отрицательно покачал головой. «Нет». «Они все еще здесь». Он открыл глаза и указал пальцем на свой череп. «Они все здесь, все до единого, кто погиб в ту ночь. Ты не сможешь помочь мне, да?» «Нет». «Я так и думал. Я отсидел свой срок. Был выпущен за примерное поведение. Отец хотел, чтобы я уехал на работу в Джорджию. Да, он прошел мимо Бонни и снял с вешалки свою шляпу. Это был головной убор работника заправочной станции. Пойду на работу, бензин не будет течь сам. Я думал, что ты все знал, Билли. Я действительно так думал». «Они ушли», — повторил Билли, когда Дюк подошел к двери. «Тебе не нужно больше хранить их в себе». «Да», — ответил Дюк. Он открыл дверь, маленький колокольчик весело звякнул у притолоки и вышел. Билли покачал головой. Его глаза замутились, и Бонни взяла его под руку, чтобы поддержать. «То, что произошло с сыном Фальконера, ужасно. Я слышал, что он погиб во время аварии самолета в мексиканской пустыне. Один бог знает, что он там забыл. Я слышал, что он опустился, все забросил». «Не все», — ответил Билли, — «а только то, что не имело значения». «Что?» «Ничего». Билли снова посмотрел на вышитую сову. «Эту прекрасную работу должны видеть много людей. Он не мог придумать лучшего места, чтобы повесить ее». Билл коснулся его плеча. «Билл, у меня есть прекрасная идея. Почему бы тебе и твоей юной леди не пообедать у меня сегодня вечером? Я позвоню жене и обещаю вам такого жареного цыпленка, что пальчики оближете. Договорились?» «А для меня местечко найдется?» — спросил Хайрам. «Может быть, черт. Конечно, у нас найдется место для всех. Хорошо, Билли, как ты на это смотришь?» Билли улыбнулся, посмотрел на Бонни, а затем кивнул. «Мы на это смотрим очень положительно. Прекрасно. Тогда я начинаю трубить в рог». «Куртис», — окликнул Билли Пила, когда тот направился к телефону. «Мне нужно повидать мать. Она на кладбище, да?» «О да, конечно, не беспокойся об этом. Мы хорошо заботимся о ней, Билли. Сам увидишь. Мы скоро вернемся». Подходя к двери, Билли и Бонни услышали, как Куртис говорил по телефону. «Ма, сегодня вечером у нас будет настоящее торжество. Знаешь кто?» «Большое мужество», — пробормотал Хайрам. 15 минут спустя Билли и Бонни стояли у могилы Рамоны. Могила Джона Крикмора располагалась в нескольких футах от нее. Осыпавшиеся сосновые иголки покрывали землю, а между деревьев гулял холодный ветер. Билли чувствовал запах соснового сока, аромат жизни, ждущей весны, чтобы вырваться наружу. В изголовье могилы Рамоны стоял надгробный камень. Гладко обработанный, он был прост, но горд. На камне были выбиты ее фамилия, имя, даты рождения и смерти, а подо всем этим рука мастера вывела печатными буквами «Дочь Готтерна». Билли обнял Бонни. Он знал, что его матери здесь не было. Ее тело вернулось обратно земле, как и полагается всем телам, но ее душа, та ее часть, которая делала ее не такой, как все, была где-то еще, все еще следуя своему неисповедимому пути. И его душа тоже уйдет туда, куда ушла ее. Он еще не раз встретит меняющего облик, потому что тот — земное воплощение зла, но теперь он знал, что орел всегда может победить змею. Смелость побеждает страх. В нескольких футах от могилы Рамоны в кустах росло несколько крепких стеблей голденрода. Билли сорвал несколько штук, рассыпая по земле желтые цветы. «Цветы для умерших», — произнес он, — «и для живых». Он протянул Бонни оставшийся стебелек и увидел, как засияли ее странные и прекрасные глаза. Они стояли рядом под медленно бегущими по небу бело-серыми облаками. Ветер принес с собой снежные хлопья, которые цеплялись за их волосы и ресницы, и Билли вспомнил свои первые шаги по неисповедимому пути, когда он и его отец вышли из дома прогуляться по снегу и зашли в дом Букеров. Теперь рядом с ним должен идти кто-то другой. Кто-то, кто понимает его и верит в него так же сильно, как и он в нее. «Я знала, что ты вернешься», — сказала Бонни. «Я знала это. Ты оставил кусочек угля, и я подумала, что ты вряд ли оставил его надолго. Я хранила его в моей кровати все время, пока однажды утром он не исчез. Той ночью мне снился сон». «О чем?» «О тебе», — ответила Бонни. «И обо мне тоже. Мы были вместе и были старыми. Мы были уставшими, но это была хорошая усталость, вроде той, какую ты испытываешь после плодотворного труда и знаешь, что тебя ждет мирный сон. Я не знаю, где это было, но мы сидели на солнце и видели океан. Мы держались за руки». К ее веснушчатому лицу подкрался румянец. «Я не знаю, почему, но после этого сна я поняла, что с тобой будет все в порядке. Я поняла, что ты вернешься. Чудно, да?» «Почему?» «Потому что это был первый сон, которого я не испугалась», — ответила Бонни. Пора было уходить. Они спустились с холма к машине и сели в нее. Билли осознал, что его неисповедимый путь вот-вот утащит его, и, возможно, Бонни очень далеко от Готтерна. Жизнь и смерть — это две части одной головоломки, части одного и того же загадочного процесса роста. Он надеялся когда-нибудь сам поработать в парапсихологических лабораториях, заняться исследованиями, узнать столько, сколько сможет. Он хотел помочь понять другим людям, что смерть — это еще не конец, и что сама жизнь — удивительная тайна, полная загадок и случайностей. «Ты когда-нибудь хотела побывать в Англии? Зачем?» Билли мягко улыбнулся. «Доктор Хилберн говорила мне, что в этой стране больше всего домов с привидениями на душу населения». Они отъехали от кладбища. Билли смотрел в его сторону до тех пор, пока белая пелена снега не закрыла от него мраморное надгробие. «Сколько предстоит сделать?» — подумал Билли. Сколько предстоит узнать? Билли сосредоточил свое внимание на дороге, которая через Готтерн уходила в мир. Он навсегда сохранит в себе слова своей матери «нет страха».